«Вот вам и биооружие», — дрогнувшим голосом сказала Полина, когда перестрелка стихла, и экран затянула медленно оползающей белой пеной. Система пожаротушения спешила расправиться с многочисленными очишками пламени и дыма. «Я вообще-то надеялась, что они сдадутся». «Собакам собачья смерть», — жестко возразил Станислав. «Фрэнк, что у нас со второй лестницей?» «Отстает», — так деловито сообщил хакер, будто сам раздал захватчикам поминутный план. «А вот шахта уже на подходе. Последний вылезает». «Что ж, тогда наша очередь веселиться». Роджер прижал клипсу. «Винни, готовность номер один». «Да я и не расслаблялся», — иронично отозвался бывший сержант. «Скафандр на мне. Жду гостей». «Ты, главное, навстречу не лезь», — предупредил Роджер. «А то и тебя зацепит. Будешь потом полгода растворителем вонять». «Не волнуйся, Кэп», — заверил Винни. «Сделаю в лучшем виде. Все, гости на пороге. Я отключаюсь». Ближайшая к лифтовой шахте дверь была открыта, что сразу насторожило абордажников. «Столовая», — понял Череп, осматривая длинные ряды столов и стульев. Из раздаточного окошка торчал серый язык конвейера. Рядом была еще одна дверь, скорее всего, ведущая на кухню. Местечко не нравилось командиру все больше. Он углядел под одним из столов обломок стальной трубки со свежим ярким спилом, а ближе к кухне — недосметенный полумесяц пластиковой крошки с четким отпечатком каблука. «Они здесь что-то делали», — пробормотал Череп. «Осторожно, парни. За той дверью может быть ловушка или засада». Пираты быстро перестроились полукругом по центру столовой, держа ружья на изготовку. На кухне отчетливо что-то стукнуло. Видно, враг понял, что раскрыт, забеспокоился и попытался залечь. «По моему сигналу», негромко скомандовал Череп, занявший крайнюю левую позицию, откуда лучше всего просматривалось поле будущего боя. Но не успел командир даже начать отсчет, как дверь за спинами абордажников задвинулась. Для бронескафандров эта преграда была смехотворной, однако почти все рефлекторно обернулись и открыли огонь. Дверные створки и часть стены превратились в оплывающее решето, но одновременно по всему периметру столовой негромко захлопало, будто кто-то разом откупорил дюжину бутылок шампанского. Вслед за пробками пошла пена. Сотни тонких серых струек, на лету сплетающихся в быстро густеющую, липнущую к бронескафандрам паутину. Абордажники забарахтались в ней, как мухи. Сначала с яростным гудением, потом все слабее и слабее. Вакуумный герметик, предназначенный для автоматической заделки пробоин, намертво схватывался за несколько секунд. На Черепа, стоящего у самой стены, попадало меньше всего, но это был лишь вопрос времени, судя по не ослабевающему напору струй. Осажденные вознамерились зацементировать столовую доверху. Бежать к дверям было бессмысленно, возле них хлестало особенно обильно, некоторые абордажники уже превратились из мух в куколки. Упрямо наклонив голову, как в сильную метель, Череп двинулся вдоль стены к раздаточному окошку. Каждый следующий шаг давался со все большим трудом, но пират сумел таки доползти до конвейера, рухнуть на него и скомандовать скафандру. «Импульс!» На спине коротко взвыл ускоритель, превратив абордажника в большую, тяжелую и неуправляемую ракету. Прорвав паутину, пират влетел в окошко и с оглушительным грохотом впечатался шлемом в противоположную стену кухни. По ощущениям, либо на стене, либо на голове осталась вмятина, а то и на обоях. Проморгавшись, Череп обнаружил, что из ловушки, кажется, удалось вырваться кому-то еще. «Эй, как там?» До абордажника дошло, что этот бронескафандр ему не знаком, а значит, и начинка в нем вражеская. «Ты кто?» Пешивший Винни пальнул в пирата из подствольника, но промахнулся. Ракета оглушительно лопнула в кухонном шкафу среди бутылей с рапсовым маслом. Оно чудом не загорелось, но теперь было везде. «Сдавайся», — потребовал бывший сержант, держа врага на мушке плазмомета. «А не то?» «А не то что?» — буркнул Череп, барахтаясь в липкой жидкости. «Пальнешь меня? Тут все заполыхает». «Не то я тебя». Винни аккуратно положил оружие на поднос и, сжав кулаки, двинулся вперед. «И без оружия так отделаю, что мать родная не опознает». «Уже боюсь, ага». Фыркнул абордажник, наконец сумевший принять вертикальное положение. «Жду тебя с распростертыми объятиями». Бой начался с обмена кулачными ударами. Череп сумел дотянуться до Винни хуком справа, но тут же получил встречный удар в корпус и, выдохнув «Ой-ой!», отлетел назад на уже знакомую стену. С полок посыпались банки с чем-то коричневым и липким, напрочь залепившим левую обзорную камеру. Винни с победным воплем кинулся закреплять успех, но поскользнулся и уехал под разделочный стол. Попытался вскочить, опрокинул его и что-то еще и снова рухнул. Кое-как, поднявшись, враги опять двинулись навстречу друг другу. Точнее, заскользили медленно, с опаской, выжидая, кто первый решится атаковать. «А чего же ты не подходишь? Боишься?» — попытался раззадорить противника череп. «Что? Носик разбили. Сразу к мамочке захотелось». Бывший сержант не отвечал, и абордажник перешел на ругательство, смачно описывая интимную близость Винни с представителями наиболее мерзких инопланетных рас. Провокация опять не удалась, и тогда череп сменил стратегию. Поднял какой-то обломок и запустил им в противника. Это сработало. Винни с возмущенным ревом «Твою ж мать! И этот кидаться!» бросился на врага. Тот попытался провести контрприем, но в итоге оба выполнили по-лихому пируэту на масле и единой кучей рухнули под стеной. Секундой позже на них хряснулась последняя уцелевшая, уже нет, полка, на которой стояло несколько огромных жестяных кастрюль и мешок с мукой. Пшеница, из которой ее смололи, оказалась настолько генно-модифицированной, что ее не взяли ни жук, ни время. Мешок, напротив, был сделан из экологического пластика и от удара о спину черепа лопнул сразу в нескольких местах. Мука кипенным грибом взметнулась до потолка и расписала его абстрактными узорами, повторяющими масляные пятна. По мере того, как она оседала, обстановка кухни все больше напоминала ядерную зиму. Повсюду обломки цивилизации и хлопья снега. А в нем борются за последнюю батарейку, поработившие мир роботы. Битва шла примерно на равных, пока черепу не удалось метким пинком заклинить коленный сустав вражеского скафандра. Сильно потеряв подвижности, Винни схватился за соломинку, то есть ручку сковородки. Серия ударов по шлему в стиле «разгневанная жена» слегка поубавила черепу боевого пыла. «Слышь, мужик!» — выдохнул он, чувствуя себя колоколом. «Может, разойдемся пока целые?» «И еще чего!» Винни от души хряснул его прямо по лицевому щитку. Скафандр выдержал, сковородка нет. Но пират рефлекторно отшатнулся, пропустил кулачный удар в грудь и отлетел на пару метров. Из очередной груды обломков медленно поднялась жуткая белая фигура. «Убью!» — провыла она, слепо шаря руками. Адская смесь муки, масла и черт знает чего еще так качественно залепила щиток и все камеры, что система очистки работала на пределе, возвращая зрение буквально по миллиметру. Осененный идеей, Винни кое-как поднялся и, подпрыгивая, как одноногий воробей, обошел пирата сзади и со всего маху насадил ему на голову одну из кастрюль. А потом обмял, как бутылочную пробку. Ошарашенный череп попытался сорвать железную маску, но измазанные маслом пальцы бесплодно скользили по гладкой жести. Окончательно ослепший и взбешенный абордажник растопырил руки, с ревом рванулся туда, где по его расчетам находился противник, и красиво впечатался в стену, для разнообразия в другую, но не менее жесткую. «Ну?» — насмешливо поинтересовался Винни, заламывая врагу руку, пока тот не успел очухаться. «Будешь еще трепыхаться?» «Черт с тобой! Сдаюсь!» — обессиленно прохрипел череп. «Только поскорее выпусти меня из этой консервы!» «Слышали?» Трехглазый резко остановился, тормознув группу. «Там, похоже, стреляют!» Пираты напряженно прислушались. Пальба быстро стихла, но почти сразу, где-то неподалеку, возможно, на этом же этаже, началась какая-то возня с глухими ударами, сотрясающими, казалось, всю базу. «Ай да на подмогу, парни!» — махнул рукой командир. Не то чтобы он сильно переживал за здоровье черепа и Марта, но лучше поддержать их сейчас, чем потом в одиночку столкнуться с победившим врагом. Захватчики ворвались в коридор и снова врезались в спины друг другу. «Это чё за дрянь?» — озадаченно спросил самый резвый, осторожненько сдавая назад. Леска блестела под световыми панелями, как паутина пьяного паука, бессистемно скакавшего со стенки на стенку. «Да вроде обычная леска», — присмотрелся другой пират. «И как будто просто к стене приклеена. Силиконом». «Просто?» — фыркнул трехглазый. «Какой идиот будет просто клеить к стене леску? Это какая-то ловушка. Может, сигналка, а может, чего похуже?» Командир нагнулся, прикидывая, нельзя ли как-то пролезть между нитями, не задев их, но на это способен был разве что сшибших. «Эй, гляньте, что там впереди!» — изумленно воскликнул третий член команды. Трехглазый быстренько подкрутил визор на увеличение и ахнул. Коридор был до потолка закупорен какой-то пористой массой с пологим скатом. «Не стоит туда и соваться, парни!» — с облегчением заключил командир. «Там тупик! А может, плазмометом удастся?» Трехглазый так посмотрел на инициативного подручного, что тот съежился и промямлил. Впрочем, вряд ли. Оставался только один вариант — продолжать спуск на четвертый этаж к заветной цели и тем, кто умудрился грохнуть катер и остановить абордажников в бронескафандрах. «Давайте захватим пятый этаж», — подал голос все тот же изобретатель, надеясь реабилитироваться. «Зажмем их в клещи». «Лучше вернемся на второй», — решительно сказал трехглазый. «Пройдем через него и поглядим, что там с группой Марта случилось». Кружить возле дыры, как дамочка с упавшей в унитаз с сережкой, ожидая сантехника, то есть возвращения команды, было не в характере Балфера. Помаявшись полчаса, он окликнул техника и велел все-таки выпиливать в крышке дыру под катер. Плита нехотя плавилась, брызгая искрами и каплями металла. Волна жара отогнала зрителей до самых деревьев. Адмирал прислонился к стволу и, внезапно ощутив на себе чей-то пристальный взгляд, поднял голову. С ветки дерева на него с тупым любопытством пялилась красноглазая, ультрамариновая в лучах прожектора птица. Балфер моргнул. Протер глаза. Птица наклонила гребенчатую башку, тоже, видно, сомневаясь в существовании пиратского адмирала. «Кыш!» — хрипло цыкнул он на галлюцинацию. «Ко-ко-ко-ко!» — кокетливо отозвалась та, вздыбив хохолок. Адмирал выхватил бластер, но птице, видно, этот предмет был знаком. Она с заполошным кудахтанием сорвалась с ветки и, громко хлопая крыльями, набрала высоту и полетела над верхушками деревьев. Балфер проводил ее с открытым ртом. На родной планете Клуш сила тяжести была в полтора раза выше, и курица наслаждалась неведомым ей доселе ощущением полета. «В одной из земных культур считается, что синяя птица приносит счастье», с легкой укоризной заметил техник вместе с адмиралом, наблюдавший за ходом работ. А потом и за Клушей. «Да это всего лишь одна из курей унылого Роджера». Балфер наконец сообразил, откуда взялась эта тварь. «Видно, сукин сын распустил свой груз, чтобы отвлечь нас от базы». Техник тактично промолчал. Птица была синей, а Роджер, похоже, на удачу не жаловался. Резак уже заканчивал работу, а от абордажной команды до сих пор не было ни слуху, ни духу. Наконец, кусок плиты с жутким грохотом обрушился вниз. Балфер забрался в свой флайер. Все остальные, в тяжелый катер и суденушки друг за другом, скользнули в дыру. Адмирал собирался спуститься сразу к командному центру, полагая, что основные пиратские силы уже обложили его со всех сторон. Как вдруг увидел половину этих сил в доке на первом этаже. Похоже, они пытались взобраться назад по тросу, но тот оказался слишком скользким. «Как? Вы до сих пор здесь ошиваетесь?» Гнев адмирала был страшен. Пираты едва успели разбежаться от спикировавшего на них флайера. «Нас череп оставил!» — с бесстрашием честного человека пробасил мышонок. «Можете сами у него спросить!» Пират ничем не рисковал. Черепа рядом не было, и на расправу Балферу остался трехглазый, как старший по званию. «А мы только что прибежали!» — принялся оправдываться он. «С донесением!» «С каким?» — сгреб его за грудки адмирал. «Неважным!» — признался трехглазый. «Абордажная группа куда-то исчезла, а отряд Марта перебили». «Что? Всех?» — не поверил Балфер. 10 опытных и вооруженных до зубов бойцов!» «Угу», — подтвердил пират, пряча глаза. Трех уцелевших продезинфицировали его ребята, как только услышали о биооружии. «И на левой лестнице рассыпана какая-то страшная зараза, туда лучше не соваться. Нам это... биосканер показал». Адмирал медленно разжал пальцы, а потом с размаху залепил трехглазому увесистую оплеуху. И пока отшатнувшийся пират потирал покрасневшую щеку, прошипел. «Хочешь что-то сделать? Сделай это сам! Все в катер, дармоеды! Летим на четвертый этаж!» Выколупывание абордажной команды из герметика решили отложить до лучших времен. В бронескафандрах была автономная система циркуляции и очистки воздуха, так что часок, а то и денек-другой пленники вполне могли без помех подумать о своем нехорошем поведении. Мрачного черепа под конвоем Винни и Тодора повели к складу. Чтобы впихнуть пирата внутрь, хватило бы и одного человека. Но Вениамин настаивал на отдаче врачебного долга. «Стань чуть подальше и направь на дверь ружье, чтобы они не разбежались», — скомандовал Винни Теду, собираясь зайти внутрь вместе с доктором. «Если кто начнет ко мне со спины подбираться, сразу пали». Но пираты и не подумали разбегаться или подбираться. «О, а вот и черепок!» — радостно заорал Скуртл, взмахнув ополовиненной бутылкой с коньяком. Некогда простым, а ныне марочным 30-летней выдержки. «Заходи, дорогой, мы тебя уже заждались!» Пираты рассудили, что 5 лет туда, 5 лет сюда при гарантийных 15 особого значения не имеют, и расковыряли офицерские пайки. Повсюду валялись саморазогревающиеся банки из-под гусиной печенки и перепелок в белом соусе, конфетные фантики, шкурки от сарделек и крабовых палочек. В углу лежало чье-то скрюченное тело, но, судя по мощному храпу, подкосило его не внутреннее кровотечение. Корки от расколотого об пол и абы как выгрызенного ананаса добили Винни. «Вот сволочи!» — взвился он. «Мы там воюем, а они!» «Ну, по крайней мере, обвинить нас в негуманном обращении с пленниками никто не сможет», — пробормотал Вениамин, закрывая дверь, пока пиратов не пришлось лечить от тяжких телесных, полученных уже в плену. «Вот он, ком-центр», — опасливо прошептал адмиральский техник, сверяясь с планом. Балфер кивнул. Двери, напротив которых засели пираты, выглядели очень внушительно. Толстые, с несколькими засовами, только почему-то не слишком чистые, аж с коркой бурого налета. Впрочем, за 30 лет даже золото потускнеет. «Ну что, парни, на счет 3. 1, 2. Двери не то что вылетели. Рассыпались на молекулы, а то и атомы. Края оплавленной дыры зашли даже на стены. Но что удивительно, ответных выстрелов не последовало ни сразу, никогда развеялся дым. Помещение меньше всего напоминало ком-центр, а больше всего — нижнюю камеру мусоросжигателя. Пираты растерянно заозирались, но взгляду даже не за что было зацепиться. Голые закопченные стены и пол. Только в центре стоял маленький портативный голопроектор. Стоило Балферу перешагнуть порог, как включилась прямая трансляция, и перед захватчиками возникло изображение сидящего за пультом Роджера. Переговоры доверили ему, чтобы не тратить время на объяснение, кто такой Станислав и какое отношение он имеет к базе. «Рад снова тебя видеть, Балфер», — приветливо сказал Сакай. «Не хочешь еще раз со мной побеседовать?» «Что тебе, косоглазый?» С досадой взревел адмирал, сообразив, что его провели. База действительно оказалась мобильной, и ее предыдущий план уже можно было выкинуть. «Предлагаю обменяться пленниками». Роджер дождался, когда изумление Балфера достигнет пика, за которым пойдет ругань, и эффектно поставил перед камерой банку. В медотсеке как раз нашлась подходящая, правда, ради змеелюдской головы оттуда пришлось вытряхнуть чью-то печень, но Роджер церемонно попросил у нее прощения. Пиратский адмирал так и замер с возмущенно приоткрытым ртом вместе с командой, напоминая скульптурную композицию «Мальчики в церковном хоре». «А теперь серьезно», — продолжил Роджер, когда все всласть налюбовались трофеем киборга. «Сдавайся, Балфер». Наглость бывшего копа так поразила пирата, что он сначала побагровел, а потом выдохнул, как дракон пламя. «Сдаваться? Мне? Когда я уже захватил почти всю базу?» «Не почти всю, а всего лишь пару этажей», — поправился Кай. «Причем большую часть твоих людей мы уже взяли в плен, либо перебили. Еще полчаса таких успехов, и ты останешься адмиралом только над самим собой». «Через полчаса, не 20 минут, я доберусь до твоей брехливой глотки», — запальчиво пообещал Балфер. «И забью в нее твой поганый язык, вначале отрезав и поджарив его, а потом...» Судя по 5-минутному монологу пирата, чтобы осуществить все задуманное, ему понадобилось бы как минимум 3 Роджера. «Этот пустой треп... Все на что ты способен?» Сакая являл собой образец азиатской невозмутимости. Судя по лицам подручных Балфера, на них это производило куда большее впечатление, чем истерика адмирала. «Странно, что Скуртул и прочие до сих пор не отправили тебя в шлюз без скафандра». «А где Скуртул?» Спохватился Балфер. При всем своем деспотизме адмирал привык к помощнику, как привыкает к разношенной обуви или тупому, но удобно ложащемуся в руку складному ножу. «Куда вы его дели?» «Съели?» — брякнул Роджер, понимая, что мирные переговоры не удались. И осененный дурацкой, но невыносимо соблазнительной идеей, направил камеру на сидящий в кресле скелет. Позади него маячила Мария Сидоровна, как всегда, что-то жующее. Пиратский адмирал выпучил глаза, вскинул пушку, и картинка в командном центре исчезла. «По-моему, это было окончательное нет, Кэп», — разочарованно заметил Винни. «Ничего», — Роджер щелкнул ногтем по банке. «Мы ж этот спектакль не для Балфера устраивали». Балфер опомнился первым и тут же набросился на оцепеневшую команду. «Они нас разыгрывают, олухи! Не знаю, где они раскопали этот скелет, но он уже просушенный насквозь и в древнем мундире». «А голова в банке тоже пластиковая», — резонно заметил один из пиратов. «У старины Шипа был приметный шрам на верхней челюсти. Раз Сакай не соврал насчет змеелюда, то, может, и про Скуртула правда». «Голограмма», — неуверенно сказал адмирал. «Воссоздали с фотографии». «Где ж тогда Шип?» Команда крепко сомневалась, что змеелюд станет позировать Роджеру для такой качественной иллюзии. Легче поверить в оторванную голову. «И абордажная команда?» На эти вопросы Балфер ответить не смог и предпочел сурово скомандовать. «Отставить панические настроения! Зуб даю, чертов епошка на это и рассчитывает! Но мы же космические волки, а не кучка трусливых баб, верно? Пойдемте и надерем ему задницу!» «А где она?» — робко спросил кто-то из задних рядов. «Если сектора постоянно перемещаются?» Балфер нашел взглядом техника. «Можно их как-то обездвижить?» «Теоретически, да», — заблеял тот. «Если расстрелять с сервоприводы, их крепления должны быть примерно вот здесь и здесь. Возможно, тут даже...» Адмирал, недослушав, вскинул плазмомет. В стене возникла оплавленная дыра, за которой пучком оборванных нервов курчавились толстые стеклянные кабели. «Вот и все», — довольно заключил Балфер. «Теперь осталось только обшарить эту крысиную нору сверху донизу». «Капитан, капитан, они ломают нашу базу!» — возмущенно заорал Фрэнк, попеременно крутя головой то в сторону Роджера, то Станислава. «Что делать? Уходить на шестой?» «Не спеши», — осадил его Станислав. «Уйдем только, когда они вплотную подберутся, а то почувствуют вибрацию и поймут, что на этом этаже нас уже нет». «К тому же глядите!» — Роджер ткнул пальцем в одно из вертокон. «Кажется, подействовало!» «Эй, адмирал!» — окликнул Балфер один из пиратов. — «Мы с Чипом и Риком быстренько обшарим вон тот коридорчик и догоним вас, лады?» — «Идите», — милостиво позволил адмирал. «Раз подручных потянуло на мародерство, значит, боевой дух к ним потихоньку возвращается. И хотя Балфер предпочитал вначале выкурить из дупла пчел, а потом уж кушать медок, такое надо было поощрить. Дружкам мародера как раз совершенно не хотелось отделяться от группы, но отказаться от щедрого адмиральского дара они не посмели». «Ты что, идиот?» — зашипели они на храбреца, едва завернув за угол. «Сами вы идиоты!» — огрызнулся тот, уворачиваясь от затрещины. «Очень нам надо за Балфером в петлю лезть. Коридор-то сквозной, вон туда свернем и снова к лестнице выскочим. А вдруг адмирал все-таки захватит базу?» «Вы в это верите?» Дружки молча ускорили шаг. Мародеров прождали больше получаса. «Гады! Сволочи, трусы!» — бесился Балфер. «Поймаю лазерным резаком на миллиметровые ломтики настругаю. Еще Шипу позавидуют». Остальные пираты придерживались другой версии. «А может, их того тоже пристукнули?» — шептались они без всякого воодушевления, продолжая путь. «Если уж эти типы весь отряд трехглазого положили. Не, меньше чем по пятеро от своих отходить нельзя. Тишком снимут. Даже пикнуть не успеешь». Когда за следующим поворотом адмирал обернулся, он обнаружил, что народу сзади резко поубавилось. Верные своему решению, пираты дезертировали сразу десятком. На этот раз Балфер не ругался. Его холодное бешенство было выше слов и даже выражения лица, застывшего как маска. Теперь адмиралу хотелось просто убивать. Роджера, дезертиров, всех окружающих. Команда волшебным образом это поняла и, даже не пытаясь бунтовать, беззвучно перестроилась. Теперь Балфер шел позади, красноречиво держа плазмомет наперевес. Глоссарий. Оно чудом не загорелось, но теперь было везде. Авторы долго думали, что это за ракета, если она не смогла поджечь масло, и решили, что масло было паршивое.